Он никогда бы и не попал в число сотрудников проекта, если б случайно не стал одним из его создателей. Только из страха перед возможной утечкой информации его и включили в наш коллектив. В Штаты Рапопорт эмигрировал в 1945 году. Его имя было уже известно кое-кому из довоенных специалистов. На свете не слишком много философов с настоящими глубокими познаниями в математике и естественных науках. А Рапопорт относился именно к таким. Мы жили дверь в дверь в гостинице поселка, и вскоре я установил с ним прочный контакт. Он покинул свою родину в 30 лет, совершенно одинокий, вся его семья была уничтожена. Об этом он ни разу не говорил, только в тот вечер, когда ему единственному я раскрыл нашу с Протеро тайну. Правда, я опережаю события, рассказывая эту историю сейчас, но мне кажется, так надо. То ли чтобы отблагодарить странной этой исповедью за мое доверие, то ли по совсем уж неизвестным мне причинам, Рапопорт тогда рассказал мне, как у него на глазах, кажется, в 1942 году, происходила массовая экзекуция в его родном городе. Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими. Их расстреливали группами во дворе недавно разбомбленной тюрьмы. Одно крыло, которое еще горело. Рапопорт описывал подробности этой операции с ужасающим спокойствием. Столпившись у стены, которая грела им спины, как громадная печь, арестованные не видели самой экзекуции, потому что расстрел совершался за полуразрушенной стеной. Некоторые из них впали в странное оцепенение, другие пытались спастись самыми безумными способами. Рапопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, но кричал он это по-еврейски, так как немецкого языка, видимо, не знал. Рапопорт ощутил сумасшедший комизм этой сцены, и вдруг самым важным для него стало сберечь до конца ясность разума, то, что позволяло ему сохранять интеллектуальную дистанцию по отношению ко всему происходящему. Необходимо было, однако, деловито и неторопливо, объяснял он мне, как человеку с той стороны, который в принципе не способен понять подобные переживания, найти какую-то ценность вовне, какую-то опору для ума. И поскольку это было предельно абсурдным, он решил уверовать перевоплощение. Ему было бы достаточно сохранить эту веру на 15-20 минут. Но абстрактным путем он даже этого сделать не смог. А потому выбрал одного из офицеров, стоявших поодаль от места экзекуции, и мысленно внушил себе, что в тот момент, когда его Рапопорта расстреляют, душа его переселится в этого немца. Прекрасно сознавал, что мысль это совершенно вздорная, даже с точки зрения любой религиозной доктрины, включая самоучение о перевоплощении, поскольку место в теле было уже занято. Но это ему как-то не мешало, напротив. Чем дальше, тем активнее цеплялся его мозг за эту мысль, которая призвана была служить ему опорой до последнего мига. Рапопорт описал мне этого человека так, будто смотрел на фотографию. То был молодой, статный, высокий офицер. Серебряное шитье его мундира словно бы посидело или слегка потускнело от огня. Он был в полном боевом снаряжении. Железный крест у воротника, бинокль в футляре на груди, глубокий шлем, револьвер в кобуре для удобства сдвинутый к пряжке ремня. Рукой в перчатке он держал чистый, аккуратно сложенный платочек, который время от времени прикладывал к ноздрям. Экзекуция шла уже давно, с самого утра. Пламя уже подобралось к ранее расстрелянным, которые лежали в углу двора, и оттуда разило жарким смрадом горящих тел. Впрочем, сладковатый трупный запах Рапопорт уловил лишь после того, как увидел платочек в руке офицера. Этот немец руководил всей операцией, не двигаясь с места, не крича, не впадая в тот полупьяный транс ударов и пинков, в котором находились его подчиненные с железными бляхами на груди. Рапопорт вдруг понял даже, почему эти подчиненные именно так и должны поступать. Они прятались от своих жертв за стеной ненависти. А ненависть невозможно возбудить в себе без жестоких действий. Поэтому они колотили евреев прикладами. Им нужно было, чтобы кровь текла из рассеченных голов коркой, засыхая на лицах, потому что эта корка делала лица уродливыми, нечеловеческими, и таким образом во всем происходящем не оставалось места для ужаса или жалости.